Дупренос убил Бушара, и ты пришел сюда, чтобы сделать все как надо? Это как, чтобы с тобой за него поквитаться? Ну да, Кики. Черт побери, нет, мне плевать. Никогда не любил Бушара. Терпеть его не мог, если хочешь знать. Почему же ты все эти годы на него работал? Потому что он хороший хозяин. А ты что, влюблен в своего шефа? Резонно. А, понял. Кики стукнул кулаком по сиденью. Ощущение было такое, словно сзади в машину врезалась другая. Ты думал, я пришел тебя убить? Кардинал повернулся. Кики смотрел на него с изумлением и восторгом. Не дать не взять ребенок в цирке. Зубов у него было меньше, чем у футбольного вратаря. Ты думал, я вернулся, чтобы разделаться с тобой за твой должок Рику? Вот тена! Нет, я не затем пришел. Я просто пришел рассказать тебе, что случилось, чтобы ты знал, что все кончилось. Теперь тебя больше некому заказывать, кардинал. И мне тоже теперь никто не заплатит, даже если я сумею вытрясти из тебя бушаровые денежки. Ты мог бы оставить их у себя, если бы, конечно, тебе удалось их у меня получить, а тебе это не удастся. Нет, нет, начнем с того, что это были не мои деньги, это была забота Рика. Рик ушел, ушли его заботы. Ты теперь свободный человек, кардинал. Вот что я хотел тебе сказать. И ты приехал сюда из самого Торонто, чтобы мне это сообщить? Кики стянул свою шерстяную шапочку и поскреб бледный ежик волос. Потом снова надел ее, нагнулся к кардиналу и, протянув руку, поправил зеркало заднего вида и посмотрелся в него. Правду сказать, я подумываю перебираться в здешние края. Пожалуйста, не надо, — попросил кардинал. А то мы будем слишком часто видеться. Я устал от этих крысиных бегов, понимаешь? Кардинал не стал бы сравнивать жизнь преступников с крысиными бегами, но он понимал, почему они устают от Торонто, как и все остальные люди, и даже еще сильнее. И чем ты будешь заниматься? Плавать на байдарке, ловить рыбу? Не, на лодке, еще чего. Но мне тут нравится, чистенько и пахнет хорошо. Это для меня много значит. Понятное дело, эта паскудная ледяная буря заставила меня задуматься. Но я хотел тебя спросить, как у вас тут с работой? На широком плоском лице Кики не было ни единого следа иронии. Ты имеешь в виду работу ростовщика или шантажиста? Ладно тебе, кардинал, я серьезно. Я о законном доходе, понятно? У меня есть документ, оператор тяжелых машин. Я подумаю, Кики. Поспрашиваю. Да, было бы отлично. Может, твой приятель не так уж насчет тебя ошибался? Ты мне так и не рассказал, что же случилось с Робертом. Его тоже убили во время этой драки? Шутишь, что ли? Все жутко перепугались. Тем не менее, не сомневаюсь, что дружки Рика разделаются с Робертом, как только им представится такая возможность. Вряд ли. Рик был не очень-то милый человек, понимаешь? И у него не было таких уж верных друзей. Твой приятель завалил самого крутого парня в Кингстоне. Так что, думаю, в тюряге он займет почетное место, как только выйдет из одиночки, понятное дело. Понятно. Кардинал вставил ключ зажигания и завел мотор. Тебя подвезти? Нет, не надо. У меня тут рядом тачка. Взял на прокат. Кики открыл заднюю дверцу. Я поселился в мотеле «Бёрчес». Позвони, если узнаешь про какую-нибудь работенку, ладно? Как только услышу о чем-то подходящем, сразу наберу твой номер, Кики. И поосторожней на дороге, чертовски скользко.